Она боялась стащить книгу, как таскала помидоры и картофель в мелочных лавочках. Голый парень у постели, которого она сейчас сидела в гостинице, и не подозревал, что именно ее он поймал однажды за руку у лотка на улице Комартен. Она не постеснялась бы стащить и нужную книгу, если бы не боялась, что не сможет подойти к кормушке книготорговца в другой раз. Она была способна вырвать одну или две страницы из книги, которую читала. Она принадлежала тем опасным варварам, все женщины в большей или меньшей степени варвары, которые, стремясь овладеть какой-нибудь крупицей знаний, способны повредить ценную книгу, взятую в библиотеке, повредить, не задумываясь. А что ж тут такого? Книги на то и существуют, чтобы я их глотала. Но ей надо было думать о провизии на завтра, о крошках со стола книгопродавца, и осторожность подсказывала ей обращаться с книгами, которые она перелистывала не менее бережно, чем сам книгопродавец. Они оказывали друг другу взаимное доверие. Затем, с пустым желудком и насытившимися мозгами, она шла домой переваривать пищу. Чтобы заглушить рези в желудке, она сосала сухую корку и косточки от апельсина, съеденного накануне. За 2 года этого режима героического голодания, нарушенного лишь несколькими случайными удачами, когда она наедалась досыта, Ася не только не умерла, она создала себе новую жизнь. Она была наделена загадочной гибкостью, свойственной славянам, которые в течение столетий учились все сносить и не умирать. И еще была у нее чудесная способность воскресать, дар избранных душ. Когда я говорю «душ», я говорю «тел». Есть тела, которых ни годы, ни сама смерть как будто не касаются. Никакая рана, никакое пятно не оставляют на них следа. Оболочка изнашивается, лопается, испадает, и появляется новое, свежее. Женская душа — фильм. Души, точно образы, сменяют одна другую и движутся, вернее, их движут. Души нередко бывают чужими друг другу. Даже наиболее устойчивые натуры, даже такие, как Аннетта, не раз наблюдали в самих себе это мелькание кадров. Но никогда еще у такой женщины, как Аннетта, смены души не происходили так внезапно. Они вообще редко случались у женщин Запада. У Аси полное затмение царствующей души наступало в 1 секунду. Она забывала все, и возникала новая душа, новая воля. Это ее нисколько не удивляло, она мгновенно отождествляла себя с ними. Они принадлежали ей, она принадлежала им в течение всего периода затмения. Потом она сразу, без всяких толчков и нисколько не удивляясь, обнаруживала у себя ту первую душу, которую скинула. Это была постоянная опасность. Но были здесь также уверенность и покой, ибо первая душа возвращалась, в этом можно было не сомневаться. И за время своего затмения она набирала сил и свежести, она точно восставала от крепкого сна. Так, без связи, без места в жизни, без веры в Бога, без иллюзий, без всего, что дает силу жить, Ася жила и не сдавалась. Каждое утро лук бывал туго натянут наново и готов к охоте. Жизненные испытания, как ни были они тяжкие для тела и для души, не оставили у нее, однако, гноящихся ран на теле и не опустошили ее душу. Она была существом глубоко здоровым. Умом она все разрушала, все взрывала, напрасно, и инстинкт извлекал из-под развалин молодое будущее. Ее смелая до дерзости критика и дикарски здоровая натура, которая всегда шла прямо к цели, не блуждая по окольным путям, мало-помалу приблизили девушку к пониманию новой России. Сперва она сама не отдавала себе в этом отчета, а потом подумала, в чем дело? Я иду своей дорогой. Собаки и те имеют право ходить по дороге. Когда она сталкивалась с теми, кто приезжал оттуда, она встретила подругу по институту, вступившую в коммунистическую партию и работавшую машинисткой в советском посольстве. Она сразу чувствовала родную землю, дух Родины. Гордость побежденной не позволяла ей признать это. Но признавала она или не признавала, а факт остается фактом. Эта эмигрантка видела эмигрантов и Запад, и весь моральный и социальный мир в целом глазами русской женщины из революционной России.